Мы мчались, а я все гляжу. Да где же палисадники? На месте угольной площади на углу Малой Дмитровки, где торговали с вазов овощами, дровами и самоварным углем, делавшим покупателей арапами, чудный сквер с ажурной решеткой. Рядом с ним всегда грязный двор, дом посреди площади заново выкрашен. Здесь когда-то был трактир «Волна», притон шулеров, аферистов и деловых ребят. В 1905 году он был занят революционерами, обстреливавшими отсюда сперва полицию и жандармов, а потом войска. Долго не могли взять его. Наконец, поздно ночью подошел большой отряд с пушкой. Предполагалось громить дом гранатами. В трактире ярко горели огни, войска окружили дом, приготовились стрелять, но парадная дверь оказалась не заперта. Разбив из винтовки несколько стекол, решили штурмовать. Нашелся один смельчак, который вошел и через минуту вернулся. Там никого. Трактир был пуст. Революционеры первые узнали, что в полночь будут штурмовать, и заблаговременно ушли. Вспоминается еще случай. В нижнем этаже десятки лет помещался гробовщик. Его имя связано с шайкой червонных валетов, нашумевших на всю Москву. Я не помню ни фамилии гробовщика, ни того червонного валета, для которого он доставил роскошный гроб, саван и покров. Покойник лежал в своей квартире в одном из переулков на Тверской. Духовенство его отпело и пошло провожать на Ваганькова. Впереди певчие в кафтанах, сзади две кареты и несколько молодых людей сопровождают катафалк. Дошли по правому шоссе до шикарного ресторана «Яр», против которого через шоссе поворот к кладбищу. Остановились. Молодые люди сняли гроб и вместо кладбища, к великому удивлению гуляющей публики, внесли в подъезд «Яра». И никем не остановленные прошли в самый большой кабинет, занятый молодыми людьми. Вставшего из гроба, сняв саван, под которым был модный сюртук, встретили бокалами шампанского. Полиция возбудила дело, а гроб, покров и саван гробовщик за бесценок купил, и на другой день в этом гробу хоронили какого-то купца. Началось другое дело. Обиженные в завещании родственники решили привлечь к суду главных наследников, которых в прошении просили привлечь за оскорбление памяти покойного, похоронив его в подержанном гробу. И долго дразнили гробовщика, забегая к нему в лавку и спрашивая, «Нет ли у вас подержанного гроба? Есть подержанный саван?» Потом с годами все это забылось, и вспоминалось мне, когда я уже миновал каретный ряд и въехал на самотечную Садовую.